обретение глубины. Волны боли и страданий нахлынули и поглотили выстроенный тобой песочный замок. Его стены обрушились и исчезли, будто их и не было. Так и ты рассыпаешься и падаешь. Тебе ведь тяжело? Больно? Грудь сдавлена, глаза застилают слезы, а ты не можешь понять, как жить дальше. И, подобно этому песку, волны уносят тебя в море, и наступает момент, когда все становится безразлично. Как же я должна жить? Что же мне теперь делать? Подобно песку, смытому морской волной, ты разрушаешься, рассыпаешься на мелкие частицы и падаешь. И этот миг разрушения становится для тебя началом новой жизни, которую ты проживешь по-другому, став большой и мощной волной. Так и случилось, я познал глубину волны, глубину жизни. Я сам стал глубже. Так что все правда в порядке. Ты разлетелась на мелкие осколки, но благодаря боли ты сможешь выбраться из той мелочности, когда ты равнодушно или даже с пренебрежением относилась к боли других людей. Ты научишься понимать и сопереживать страданиям других, относясь к ним с душевным теплом понимания, с глубинным сочувствием во взгляде. Ты научишься обнимать их всей широтой и глубиной души, подобной теплу морской волны, нагретой палящими лучами солнца. Оно станет теплом утешения, облегчающим боль других, дающим поддержку и понимание. Благодаря этой боли, пережитому падению и разрушению, благодаря этому одиночеству и отчаянной нужде в чьем-то участии, ты пересмотришь свое прежнее отношение к чувствам других и станешь глубоким человеком, который стремится понять людей. Поэтому тебе больно. Ты разрушаешься, чтобы твоя глубина вместила в себя боль других людей. Твое падение такое страшное, чтобы ты смогла стать широким и глубоким морем. Знакомые, увидев, насколько ты стала глубже, скажут: «Я и не знал, что ты такой замечательный человек. Разговаривая с тобой, мне становится теплее и легче на душе. Я не испытываю того же в разговоре с другими. Что-то в тебе отличается от других людей. Можно я и дальше буду приходить к тебе, когда мне будет трудно?» Ты станешь для других опорой, той, кто утешит в боли и всей душой поддержит, отринув предубеждения и стандарты. Ты научишься уважать отличия других людей, будешь той, кто умеет по-настоящему понять и утешить. Прежде ты цеплялась за какой-то недостаток другого человека и критиковала, поносила его за спиной. Теперь стань той, кто может увидеть достоинство человека и приободрить. В этом ты превосходишь многих из нас. Прежде ты приходила в бешенство, не в силах простить другому ошибку, грубила и уничтожала моральный дух человека. Стань той, кто говорит: «Такое случается, на ошибках мы учимся, ни у кого не получается с первого раза. Для первого раза ты отлично справился». Научись видеть в ошибках проявление человечности и различать красоту развития, подбадривать и воодушевлять других. Ты молодец. Так ты становишься глубже и теплее, чтобы стать другой, не такой, как все остальные. Тебе нужно было упасть, но не чтобы разочароваться в себе или ощутить горький вкус жизни, а чтобы ты стала одним из немногих ярких других людей. Поднятая ветром волна поднимет и понесет утомленную тебя. Именно поэтому ты была разрушена. Бывают моменты, когда выстроенный тобой замок из песка накрывает волной, и он обрушивается. Так и ты рассыпаешься, прочувствовав смысл слова «отчаяние». Бывают моменты, когда, будучи маленькой песчинкой, ты соединяешься с огромным синим морем, становишься смиреннее и глубже. Сейчас именно этот момент. Поэтому даже если тебе сейчас больно, все в порядке.